Фролов тоже был в размышлениях, он думал о причинах такого быстрого превращения общественной морали, ведь воспитывали новую общность людей, если верить периодике, как его там, человека-созидателя, высокоморального гражданина, ценящего интересы коллектива превыше своих, и что выросло, как только перестали заставлять, люди тут же бросились ловчить, воровать, тянуть на себя все одеяла, до каких смогли дорваться. А сам, а что сам, Фролов де-факто вообще непонятный индивидуум, никем не воспитанный, никакой пропагандой не охваченный. Взяли первое попавшееся тело, напихали в голову не пойми чего и пустили по миру с запасными трусами, дипломом и непонятным набором знаний. Кому он должен, сколько и за что, если по логике, то только жене и детям, и не должен, а хочет. Хочет создать нормальные условия для жизни и развития своей семьи, раз его организм наделен инстинктом размножения и выживания. Если уж лягуха, и та пытается после себя потомство оставить, то Фролов тем более, не в плане количества, тут лягуху не перепрыгнешь. Усилий он будет предпринимать больше, детишкам образование, бабе цветы. Коммерческая дирекция завода встречала его без того испуга, какой явственно читался в прошлый раз, когда сделку курировали откровенные гангстеры. Сейчас местные даже начали выставлять какие-то нелепые условия, типа, на территорию с фотоаппаратом нельзя, с пистолетом нельзя, без пропуска нельзя. Алло, народ, вы что, предоплату получили на всю сумму? Нет, не знаем. А что, если вы меня не пустите? Так я и поеду от вас, и ваши замечательные шибко специализированные вагоны останутся у вас, а наши деньги потекут в какие-то другие места. Я не знаю, может ваша зарплата от выручки не зависит. Понятно, Петр Семенович, мы сейчас ситуацию разрулим. И да, у нас тут на самом деле секретная продукция. Да чего там секретного? Танки что ли? Уж давно все знают про Т-90 ваш. Не смешите мои тапочки. Самое смешное, что в этот раз Фролов действительно увидел танки. Они проехали мимо путей, на которых стояли его вагоны, не совсем его, даже еще не его компании, а только подготовленные к передаче. Танки проехали, а на лицах технарей снова поселилась грусть-тоска. Один из них уже видел этого клиента, знал его подход к осмотру вагонов, так что ничего хорошего не ждал. Блокнот, в который он заносил найденные покупателем косяки, быстро заполнялся строчками с номерами и описанием дефектов. И что самое грустное, забракованные вагоны на другие такие же не обменяешь, уж больно они специфические. Кроме этого заказчика, никакого другого покупателя не будет. Хорошего доброго покупателя, который принимает товар по счету, а не ползает под вагонами. Чтоб его, не надо, в прошлый раз уже чуть этого гада не переехали колесом. Пусть живет. Видите, в этом пункте написано, устранение дефектов производится незамедлительно за счет поставщика. Кто у нас поставщик? Правильно, вы. Читаем далее. Расходы по организации повторной приемки, вызванной. Так что проживание меня любимого, кормежка и вечерний отдых меня, все за ваш счет. Или мне не ждать? Давайте, я полечу обратно в Москву, а потом за ваш счет бизнес-классом снова. Да нет, зачем обратно, мы ж все понимаем. За наш счет гостиница, всякое такое, город покажем вам, а есть что посмотреть, из достопримечательностей только сауна и стриптиз, ну и Нижнетагильский металлургический комбинат, хотите посмотреть, комбинат, чего я там не видел, а стриптиз настоящий, вот сами и посмотрите, сравните со столицей, а то я скажу, да совру по простоте душевной. Коммерческий директор завода был само радушие, натравленный на москвича, чтобы задавить его своим авторитетом. Он тоже узнал в гости того подкрученного эксперта, который приезжал год назад с местными бандитами, так что давить авторитетом не стал. Вместо этого коммерсант решил составить Фролову компанию в нелегком деле отдыха после такой скрупулезной приемки. За казенный счет, да с железной отмазкой для жены. Серьезный клиент из Москвы, велено ублажать, он собрался отдыхать душой с Петром со всей широтой уральской души. Тем более, что этот москвич тоже свой, родом из Златоуста. Глава 19. Посторонний запах. Если читатель ждет, что я сейчас буду описывать посещение стриптиз-бара, то зря. Кто в них был, тот и так представляет себе эту атмосферу роскоши и порока, типичную для всех стриптиз-клубов мира. Нет, Конечно, бывают нюансы в зависимости от региона. Наверняка, в Японии или Таиланде у танцовщиц щелочки поуже под бровями, рост и длина ног не дотягивают опять же до российских стандартов. А в остальном все как везде. Очень легко одетых девушек примерно столько же, сколько и посетителей, с освещением беда, покушать нормально тоже не предлагают. Еще и от деловых разговоров все время отвлекают то одним, то другим. Так что данное мероприятие Фролову не понравилось, а очень понравилось, отдохнул душой на 300 баксов, как когда-то высказался все тот же самбист. А если учесть, что за аудиовизуальный разврат в легкой форме заплатила принимающая сторона, то и вообще блеск. Не потратил, считай, заработал. Но Ленке про такую форму дохода лучше не рассказывать, не поймет. Два дня, вернее двое суток, проведенных в Нижнем Тагиле, запомнились Фролову мельтешением буксовых узлов, голых ягодиц и женских бюстов вперемешку с надрессорными балками, а заодно лязгом срываемых под задорную музыку запорно-пломбировочных механизмов. Томными голосами его постоянно просили то подписать акт, то совершить его. На износ работал человек, по-другому не скажешь. Так что поездку в Новоалтайск он ждал как избавление. Ага, по прямой всего-то 1500 километров. Вот только нет в России прямых путей. Через Свердловск, через Новосибирск, через Барнаул, с двумя пересадками на поезде всего пару суток, а если на самолете, конечно, так гораздо быстрее, но через Москву. В России, как в Италии, все дороги ведут в столицу, так что самолетом почти домой, в аэропорт Домодедово, там пересадка, и вот он уже приземляется в Барнауле, сэкономив сутки и устав еще сильнее. Спрашивается, зачем было заезжать на съемную квартиру, разве что помыться и одежду сменить. Еще и пистолет этот под мышкой задолбал нестерпимо. Но оставить его нельзя нигде, кроме родного дома, так что опять полетел во всеоружии. С другой стороны, жизнь такая, что сейчас с оружием по большому счету идти по ней сподручнее, чем без оружия. Братцы, как удачно получилось у Артема, крытые вагоны, которые закуплены для перевозки алюминиевых изделий, можно забирать с завода не порожником, а с попутным грузом. Любой логист вам скажет, каждый порожний рейс грузового транспорта – это такая боль, как серпом по душе. Макаронные изделия весят немного, зато дорого стоят, а значит и железнодорожный тариф вкусный, в том числе для собственника вагонов. Идиотская схема, стоимость перевозки зависит в большей степени от цены груза, чем от его веса. Железная дорога цветет и пахнет в своем монопольном положении. Самые наглые говорят в открытую: не нравятся наши условия, идите к кому-нибудь другому. В руководстве МПС уверены, грузоотправителю пойти некуда, автотранспорт им не конкурент, и будет так вовеки. Наивные такие. Не то судьба сжалилась над Фроловым, не то просто давала ему передышку перед новыми испытаниями, но факт, все новые вагоны оказались технически исправны, комплектные и покрашены на загляденье, и даже уже с восьмизначными сетевыми номерами, то есть прямо хоть сейчас оформляй под погрузку, а их и оформили. Вот только засада пришла, откуда не ждали. Прямо в товарной конторе уважаемого представителя собственника вагонов взяли под локоток и начали смущенно шептать: «Нельзя ваши вагоны под погрузку отдавать, они воняют-с». Вот с этого места не понял. Поподробнее, плиз. Кто воняет? Чем воняет? Что за проблема? Все воняют как всегда, про это безобразие мы знаем, а один прямо особенно, так, что и не передать. Догоните вы, я их все осматривал лично. Фролов начал терять терпение, ему стало ясно, что приемоздатчица набивается на взятку. А пойдемте посмотрим, вагоны на девятом стоят, мы их не велели подавать на рампу. Вагоны стояли, их было много, и да, их не грузили. Сверкающие зеленой краской, свежие игрушки вызывали в душе Петра только радость и гордость, что его компания начала предоставлять клиентам этакую красоту, а не только обшарпанные ободранные древние вагоны собственности братской Киргизии, которые не помнят нормального обращения с ними, а строились чуть не после войны. И чем мои крытые воняют? А это ваши вагоны? Вопрос тетенька задала с таким восторгом и придыханием, что было ясно, она поняла фигуру речи за чистую монету, а Фролова за нового русского, купившего себе целый состав новеньких вагонов. Хотелось еще шире расправить плечи, а то и крылья, и подтвердить факт, мол да, вагоны мои. Но врать было неудобно, тем более без нужды. Не мои, а наши. Нашей фирмы вагоны. Повторяю вопрос, чем они не хороши? Согласно уставу железных дорог, вагоны, подаваемые под погрузку продовольственных грузов, должны быть очищены от остатков ранее перевозимого груза и не иметь посторонних запахов. А у вас крытье воняет краской со страшной силой, а один вагон вообще засран. Прошу прощения, как засран? Кем? Вот этого я не знаю. Небось стоял долго под цехом на вагоностроительном заводе, вот его рабочие под туалет и приговорили, чтоб далеко не ходить. А лето жаркое, духан такой стоит, что двери лучше не открывать. Мы их один раз пробовали открыть, больше не хотим. За светской беседой про вонь и человеческую природу Петр и его собеседница дошли до вагонов, и Фролов оценил запах свежей краски. В самом деле, снаружи ощутимо пахло, вагоны стояли с широко открытыми дверями, причем с обеих сторон. Видимо, железнодорожники хотели не срубить денежку с него, а наоборот, сделали все, чтоб они поскорее проветрились. Получалось у вагонов не очень, Петр это осознал, когда залез внутрь одного из своих крытых. Реально воняет, может и в самом деле такой запах может впитаться в макароны, а самое обидное, что никто не виноват, жизнь так повернулась, не получится организовать груженый рейс. Самый отвратительный засранный вагоностроителями вагон стоял последним, так что идти до него было не близко. По пути в хвост состава Фролов никак не мог понять, почему он не заметил этот нехарактерный и резкий запах, если верить работнице товарной конторы. А когда они дошли, то все встало на свои места, и тетя не соврала, запах и впрямь был не лавандовый, и он не слажил, вагон был не из его партии, чужой вагончик, чужой вагон-то, не наш. Специально для непонимающей сути события тети он повторил: этот вагон мы не покупали, не оформляли перевозочные документы, не просили подать под погрузку. Лишний он, андистент, андистент, а как так получилось? Мы ж по номерам подаем, не так просто. Да вы посмотрите, на нем даже номера нет, а вы говорите, «Пономерный учет». Шустрая тетушка в это время уже оббежала вагон с другой стороны и сейчас кричала оттуда: «Есть номер, вот он, и он в списке». Теперь и Петр обогнул хвост состава, номер вправду был. А почему не по порядку стоит? Да какая разница такая? Мне кажется, я такой номер уже видел, и он стоял по порядку среди других вагонов. По возрастанию чисел, договаривал он уже на бегу. Вот он, нашел. Действительно, среди других вагонов на своем месте стоял крытый вагон с именно этим номером, нанесенным с двух сторон. Ну что, пошли считать вагоны. Пошли, куда ж деваться. Только будем проверять по списку и галочками крыжить. Не, если крыжить, то крестиками. Слово «крыж» в старорусском языке означает «крест». Не удержался от мини-лекции Петр. Да хоть херами обкладывай, только дай разобраться с этой трихомудией. Приема сдатчица уже не контролировала свой словесный поток, она была железнодорожницей со стажем, потому помимо тряхомудии из ее рта выпала еще пара другая словесных конструкций, более резких и весомых, из тех, что не печатают приличные авторы в приличных книжках. Короче, вагонов на пути оказалось 51 штука, лишний вагон был тем самым полуномерным, вернее с чужим номером. Люди порой ошибаются, и те, которые наносят трафареты, те тоже. Петр вообще был в, мягко говоря, охренении, когда ходил по цеху покраски вагонов. Зеленые вагоны стояли в зеленом тумане, по которому зелеными тенями сновали зеленые существа и яростно шипели. Существ этих он потом смог разглядеть в курилке, беседке, установленной на улице возле цеха. Это были женщины с зеленой кожей в зеленых комбинезонах. Шипели не они, а ручные краскопульты в их руках. Короче, никакой механизации, налицо сверхвредное производство. Такое, что глоток никотина в курилке после покраски вагона как глоток свежего воздуха. Женщин было жалко неимоверно, вот только помочь было нечем. У каждого свой путь. И что, Галина Ивановна, совсем ничего нельзя сделать? Есть один вариант. Ага, сейчас начнет намекать, решил для себя Фролов. Не тяните, уважаемая. Какой? Берите растворимый кофе. Банку на ведро воды размешиваете и веником весь вагон кропите. Запах кофе отобьет запах краски. Вагоны можно будет подавать под погрузку. И все, да легче легкого. Он опять не угадал, но не расстроился от такой своей ошибки. Сначала, а потом представил себя такого из себя на Мерседесе с ведром и веником, кропящего аж полсотни вагонов. Было грустно от одной мысли, а если начать действовать? Блин, это ж сколько я провожусь со всей партией, что, самому в лом ручками поработать? В точку, Галина Ивановна. Может, подскажете, кого из станционных рабочих, кого можно подрядить на шабашку, или из посторонних кого подпрячь? Да тут есть, кому руками работать, сам будешь организовывать, лучше вас попрошу, вы ж все и всех знаете, и кофе, небось, какой надо купите, а я с дуру могу и в зернах купить, придется тогда прямо в ведре и варить на костре, хотела бы я на это посмотреть, эх, погрузка в этом месяце сильно нужна, ДС всю плешь проел, план горит, так что ладно, подсоблю, за это денег не возьму, чисто на кофе и девкам за труд, вы москвичи не обеднеете, а им детей кормить чем-то надо, что, совсем фигово, половина заводов уже позакрывалась, когда прекратится все это, у вас там не слышно в столицах, еще нет, говорят, дно не нащупали, есть куда погружаться пока, так что пару-тройку лет народ поголодает, вот же, а все демократии хотели, жить как в Европах, где та Европа, а где мы в своей Сибири. Железнодорожница еще раз завернула по железнодорожному и пошла в сторону товарной конторы, унося полученные деньги в кармане сигнального жилета. Она явно не боялась быть застигнутой в момент получения взятки. Класть она хотела на всех с прибором. А Фролов подумал, что примерно того же результата он мог бы добиться в кабинете начальника станции. С той разницей, что ДС заставил бы теток произвести ту же операцию, но бесплатно, все деньги положив в свой карман. Ну разве что на кофе бы выделил часть. По минимуму, по самой нижней кромке минимума. И левый вагон бы сейчас не нашли, а нашелся бы он уже после погрузки, а то и в поезде, а мог бы и вообще улететь с грузом и какое-то время вносить путаницу в отчетность как вагон-двойник. МПС бы не сильно страдал, а его фирма с ее строгой отчетностью бы уписалась разруливать отчеты и сводить свои дебиты с кредитами. Короче говоря, командировка вышла сильно длинная, так что в Тулу Фролов попал уже к обеду субботы, а не вечером в пятницу. Телефон позволил ему не потеряться в пространстве и времени, то есть заранее предупредить супругу о такой задержке, но от недовольства не избавил. И вообще, лето кончилось, а обещанную поездку в Турцию не видать даже на горизонте, а не то что в ближних планах. А еще она потребовала решить вопрос с Лузгиным, который опять названивал и просил соединить его с Петром. И что-то подсказывало ему, что Саша хочет встретиться не просто так, не чаю попить. Есть такие люди, которым постоянно нужны деньги, то есть они всем нужны, вот так сильно, что прямо без них жить нельзя, такое не у всех. К счастью, пока для Фролова нехватка денег не являлась угрозой его жизни, и жизням близких тоже. Нужны средства, иди и зарабатывай, или как-то еще находи, но ходить по знакомым и просить в долг, вообще не вариант. Пару раз Фролов пробовал, ни разу не получилось, так что, если сильно надо, кредит в банке, официально, дорого, муторно, а зато без всего этого, дай в долг, потеряй друга. В свое время ни отец, ни мать, ни Ленкины родственники не помогли, спасибо им за это. Фролов был им искренне благодарен, во-первых, потому что дали науку не просить, а во-вторых, потому что в следующий раз, вернее разы, он со спокойной совестью отказывал в свою очередь. И их отмазки просьбы в стиле «тогда мы не могли», «вот вправду не могли», а то бы дали, а ты дай сейчас стекали по броне Фролова, не задерживаясь на его черствой душе. Лена была человеком более душевным, но Петр ее ограничил тогда. Лена дорогая, что ты сама заработала, то и давай в долг, они тебе близкие люди, а мне ближе вы с пацанами, я за вас в ответе. Супруга повздыхала два раза, а потом и махнула рукой, тем более, что требовавшиеся суммы были несоотносимы с ее личными активами. Мало того, брат прошлый раз взял ту самую небольшую сумму личных Ленкиных денег с укором. Вот буквально пристыдил ее такой незначительной финансовой помощью. Зря он так, Лена прямо по-другому начала на такие вещи смотреть. И небольшой она была только на фоне Юркиных запросов и фроловских запасов. А так вполне себе нормальные деньги, она, между прочим, два месяца за них пальцы иголкой колола. Подорваться и тратить выходной на выяснение отношений с бывшим другом и таким же бывшим начальником Петр не стал. Вместо этого он разрешил дать Лузгину московский рабочий номер телефона. Надо, пусть названивает и объясняет, по какой такой причине Фролов должен давать ему в долг. Машин в семье две штуки, покупать он ничего не собирается. Если только у того московская квартира завалялась, которую Александр готов продать недорого, но это вряд ли. В сентябре детишки чуть не пошли в школу, Петр тогда выдержал не один бой, доказывая, что почти 7 лет, это не 7, и да, идти в школу почти в 8 не стыдно. Наоборот, такой бонус к физическому развитию, тем более в исполнении братьев-близнецов, позволит решать многие психологические проблемы, а в школе их может возникнуть сколько угодно. И что теперь, все конфликты кулаками решать? В школе, конечно, чем крепче кулаки, тем меньше конфликтов. Добрые неконфликтные ребята, насколько я понимаю, это физически крепкие пацаны, способные отстоять свои права. Или ты хочешь, чтоб наши мальчики стали забитыми существами с заниженной самооценкой? Лена этого не хотела, но и сдаваться без боя не собиралась. Фролов, а ты знаешь, что насилие порождает насилие? Оно не решило еще ни одного конфликта в мире. Да ладно, куча войн была прекращена как раз путем закапывания противников, не морального, а самого обыкновенного, и последующего ограбления проигравших. Ишь ты, насилие ей не нравится. Мне, может, тоже не нравится. Но других инструментов у человечества нет. Хреновое тогда у нас человечество. А где я тебе другое возьму? И еще, насилие способно не только породить насилие, но и уничтожить его. Как у Гоголя. Я тебя породил, я тебя и убью. И вообще, вспомни тех цыган. Да, цыган Лена помнила, ей тогда очень не понравилось, что кто-то считает вправе диктовать свою наглую волю таким добрым и мирным Фроловым. Она так и не узнала про превентивные меры мужа, спалившего дом нежеланных соседей. А еще, Лен, такое дело. Допустим, пойдут в этом году детишки в школу, а мы к следующему учебному году, бац, и переедем в Москву. Им придется менять класс, друзей, первую училку. Что, правда, сможем переехать? Не знаю, обещать не могу, но мы работаем над этим. Так что хочется верить. Этот аргумент оказался последним в их летнем споре. В школу мелкие Фроловы в этом году не пошли. Петр не обманывал жену, хотя и не верил, что сможет за это время заработать еще 30 тысяч долларов. Но он все глубже врастал в компанию, так что надеялся, что родная фирма захочет покрепче привязать своего высокопрофессионального руководителя среднего звена к себе, да хотя бы путем выдачи кредита на покупку квартиры. Ненадолго, а пока он не продаст свой дом в Туле. Из этих денег он все вернет и будет еще больше радеть за компанию. Хотя куда уж больше. Глава 20. Не чужой человек. Один мудрый человек сказал: если хочешь рассмешить Бога, не делай это просто так. Труд скомороха должен оплачиваться. Эта фраза вспомнилась Фролову, когда по фирме прошел слух. Их бывший гендир, а ныне первый зам директора Укрзализницы, теперь не первый, не зам, а вообще никто. Чем это грозит компании, насколько это хорошо или плохо, никто разъяснять не стал. Зато исполняющая обязанности генерального Марина Николаевна перестала исполнять обязанности гендира и вернулась в кресло первого заместителя. А генеральным неожиданно стал всеобщий любимец, душа компании и просто хороший человек Глеб Скворцов. Был он молод, строен, весел и высок, просто легок в общении. Во всяком случае, пересекаясь с ним на тусовках и мини-банкетиках, Петр вынес такое о Скворцове мнение. И самое смешное, назначение его на должность самого главного директора очень удачно совпало с его днем рождения. Его, это нового директора, а не Фролова. Даже закралась в голову крамольная мысль, что должность парню подарили на день рождения. Глупо, никто не станет назначать генеральным человека просто потому, что он хороший человек и чей-то там сын. Ведь так, как эти перестановки могут отразиться на работе Фролова? Да никак, наверное. Где он и где генеральный? С другой стороны, если сильно не скромничать и считать на пальцах управленческие ярусы, то выходит, что Петра от гендира отделяет только технический директор. Так что периодически ему приходится входить в самый главный кабинет вместе со своим непосредственным начальником, пусть и в качестве скромного исполнителя или эксперта. Если перестать скромничать совсем, то Фролов оказался чуть не единственным в компании сотрудником, не проходившим аттестацию. Новомодное веяние, не то подхваченное на Западе кем-то из высшего менеджмента, не то украденное в системе МПС, попортило жизни всем. Народ готовился к самым каверзным вопросам по своей специальности, но более всего боялся вопросов левых, которые задают тогда, когда проверяющие не знают предмета аттестации. Ситуация была тем трагичнее, что это самое мероприятие объявили буквально в день ее проведения. С утра всех порадовали и велели ждать вызова на экзекуцию в индивидуальном порядке. Короче, Фролов тоже напрягся, но не сильно, а потом просто махнул рукой и погрузился в работу. Вынырнул из телефонных переговоров с работниками всяких депо и поставщиков уже под вечер. Народ, а что там аттестация? Вопрос, обращенный к подчиненным, застал их врасплох. Что аттестация? Аттестация была, прошла, то есть мы прошли ее, а я, меня что, забыли, или я что-то пропустил, шеф, нам еще за тебя думать надо было что ли, сами отбились, и ладно». Алексей покачал рыжей головой, удивляясь такой непонятливости начальника. «Да, если не вызвали, так и радуйся, шеф», — посоветовал Дима. «Не, пойду спрошу, что за фигня, я, может, переживаю, может, меня уже со счетов списали, а я тут как дурак работаю». И Фролов на самом деле пошел к Карасюку выяснять, почему его не аттестовали. Объяснение его обескуражило, оказалось, что его сочли как минимум достаточно компетентным, не нуждающимся в проверке знаний. А во-вторых, Петя, у комиссии просто не хватило квалификации тебя аттестовывать. Там никто не смог придумать нормальных вопросов для тебя. Решили не позориться, признался Карасюк. Можно было гордиться такой репутацией, чем и занялся Петр по возвращении в свой кабинет. Рабочий настрой пропал, и до конца трудового дня осталось меньше часа, так что он просто выдохнул и расслабился в своем директорском кресле. Тем более, что новый генеральный не одобрял долгих зависаний в офисе по окончанию рабочего времени. Его ремарка: «Видимо, плохо работаете, раз вам дня не хватает», обращенная к пойманным в 7:30 вечера подчиненным, быстро разлетелась по офису. Конечно, никто из руководителей отделов не обрадовался такой постановке вопроса. Кроме Фролова, он тоже считал, что если человек задерживается после работы в офисе, то это неправильно. Скорее всего, его труд не организован должным образом, или на него слишком много навалили. Впрочем, это тоже от неправильной организации процессов. И вообще, задерживаться может только ответственный человек, так он и так весь день пашет как лошадь, а бездельник будет сочковать, даже оставшись на работе лишний час. Следующий приезд на станцию «Перспективная», обусловленный припиской новой партии вагонов, закончился ничем. Фролову всего и надо было получить подпись начальника и штампик станции на письме да вручить ему конверт с денежкой. Этот щекотливый момент он не мог поручить никому другому. Чего проще, тем более что дата и время визита были согласованы по телефону. И тут началось. «Петр Семенович, тут такое дело. В отделении дороги узнали, что я разрешил приписывать собственные вагоны к своей станции. И что, ничего противозаконного мы не сделали. Они сказали, что вы должны ехать к ним и там решать вопрос. Какой, зачем?» Фролов уже понял, какой вопрос и как решать, но его это почему-то слегка взбесило. Он захотел услышать это вслух. «Сказали, что вы должны платить за вагоны им, и не постолько, насколько мы договаривались. Я понял, я подумаю, что передать в отделение, а ничего не передавай». Покедова. У Петра не возникло желания что-то обсуждать или уговаривать ЦА, от этого человечка уже ничего не зависело. Административный ресурс. Ты где? Где доблестная крыша в лице самого главного человека в министерстве и статус неприкасаемых? Может быть, вопрос можно было решить через высшее руководство фирмы, но Остапа понесло, он решил, что сам разрулит ситуацию, причем совсем не так, как этого желают функционеры с железной дороги. И он уехал в Москву, благо время было еще даже не обеденное. Почему благо? Фролов решил, что такое взвинченное состояние организма грех упускать, так что направил свой синий автомобиль к управлению московской дороги, что рядом с Казанским вокзалом. «Шалите, братцы, Фролова еще знают, Фролова пускают в такие места, куда вас только под конвоем водит», — приговаривал он вслух. И в самом деле, сам по своей воле и инициативе ни один железнодорожник к начальству в пасть не полезет, а он теперь не в МПС трудится, он из коммерческой фирмы, так что все эти начальники вроде как партнеры по бизнесу, а если и начальники, то не его. И снова старенький поддельный аусвайс, то есть удостоверение личности служащего МПС, сослужило свою службу. Махнув красной книжечкой с гербом СССР на обложке, Петр деловой походкой прошел вахтера и поднялся на нужный этаж. С развалом Советского Союза никто не бросился менять серпастые молоткастые документы на новые с двухглавыми орлами. Паспорта только-только начали выдавать на новых бланках, и то не везде. Даже милицейские ксивы у большинства сотрудников оставались советскими. Самый главный движенец, начальник службы перевозок, высочайшего масштаба величина и шишка, каким он казался когда-то, сейчас небожителем не показался. Да что говорить, у него даже секретарши нет. Заходи, кто хочет. Никто не хочет, а тогда Фролов первый. Тем более, что если верить табличке, то дядька знаком, встречались по работе когда-то, Года три назад последний раз. Деликатность как одно из главных качеств героя не включилась и в этот раз. Он погнал коней вскачь. Впервые с момента своей деятельности он выложил свой второй козырь, визитную карточку. Да, Петр теперь как самый настоящий фермач ходил с визитками, на которых на двух языках были указаны и его должность, и фамилия, и компания. Ну и телефон до кучи, естественно, служебный. Здравствуйте, моя фамилия Фролов, и я представляю известную вам компанию Transit Groupes. И нам нужна ваша помощь. Насколько его фирма была известна начальнику службы, Петр не знал. Но эта фишка, используемая нахрапистыми продаванами, ему была знакома. А сейчас пущена в ход. Здравствуйте. Повертев визитку в руках, товарищ Широков, а господами железнодорожным чиновникам уровня выше среднего пока становиться не разрешало высшее руководство, вероятно, что-то вспомнил. Я вас внимательно слушаю, Петр Семенович. Наша компания активно развивается сама и одновременно помогает своим партнерам по бизнесу. Мы расширяем парк собственных вагонов, выбрав в качестве опорной станции у московской дороги перспективную. Приписываем к ней вагоны, оснастили товарную контору современными средствами связи за свой счет. И что дальше? А дальше вышло так, что руководство отделения дороги пытается заблокировать нашу работу. Недавно прямым текстом запретили начальнику станции подписывать телеграммы согласования приписки вагонов, пока мы не положим в чей-то карман определенную сумму. Я не очень понял, за что они хотят денег. За подпись ЦА? Да. При том, что никакой помощи я от них не вижу и не ожидаю. Прямо гаишники на рельсах какие-то. Так дела не делаются. И Фролов спокойно выложил на стол конверт с деньгами. Сумма была ровно такая, которую он выписал в бухгалтерии. В этот раз он даже свои комиссионные не сминусовал. Я прошу вашей защиты. Хозяин кабинета совершенно спокойно открыл конверт, без всякого стеснения пересчитал купюры и спросил, о каком количестве вагонов идет речь. Похоже, он был вообще не в теме такой статьи дохода своих подчиненных. Мы планируем приписать 300 вагонов. Работайте. И конверт упал в ящик стола. Никому не ездите больше, ни с кем ничего не согласовывайте. Если что, приходите смело со своими проблемами, будем помогать бизнесу. Что-то еще нужно? Нет, с остальными вопросами справляемся. Но если что, я сразу к вам со всем своим уважением. И собеседник сразу понял, что в данном случае уважение не фигура речи, а конкретный конверт с купюрами. Фролов, вспомнил, ты на сортировке работал. Ага, было дело. Ладно, я пойду. До свидания. Короче, если что, дорожку знаешь. Уже на ты и чуть более расслабленно попрощался с Петром Широков. Грамотному человеку, каким Фролов считал себя, нет нужды в долгих разговорах и лишних деталях, тем более что расписаться за начальника станции он мог и сам, а штампик сейчас закажет в кооперативчике, коих развелось уже как блох у бродячей собаки, а нужное письмо распечатает в своем офисе. И следующее тоже. Современный уровень полиграфии и наличие принтеров вкупе с появляющимися на рынке программами вообще облегчают жизнь того, кто с документами на «ты». И рынок тот назывался «Горбушка», и новинки вскрытых, местами русифицированных иностранных программ появлялись там сверхоперативно, чуть ли не быстрее, чем на Западе. Кстати, и штамп станции «Перспективная» он заказал там же, в ДК имени Горбунова. Кем бы ни был при жизни этот уважаемый человек, прославился на всю страну он именно после распада СССР. 300 штук – это не одна партия, а весь пул заказанных в этом году вагонов. Выходит, что следующие партии у него де-факто уже проплачены, но он никому про это не скажет. Все последующие транши пойдут в фонд бездомных, основанный им. Дети малые по лавкам сидят и хнычут, по папке скучают, жена красавица чахнет без ласки, так что деньги нужны как воздух. Афера с припиской вагонов была озвучена Карасюку без лишних подробностей, даже без фамилий. Начальник только взоржал конь, когда Петр заявил, что условия конфиденциальности не позволяют ему назвать фамилию человека, получившего от него деньги за покровительство. Инкогнито человека, чью должность в управлении дороги ты назвал, смешная шутка. Подогрел начальника службы, а фамилию не скажешь добро. Я вообще не понимаю, как ты ухитряешься приходить из ниоткуда и просто давать деньги людям. Почему они не боятся брать их у тебя? Это ж подстатейное дело. Может, лицо у меня такое честное и располагающее, или дело в том, что я не чужой всем этим людям. Общие знакомые, Общий опыт и понимание специфики. Я вроде как не с улицы прихожу в кабинеты, а это совсем другая история. Наверное, у военных тоже свои темы и общие истории, это да. Короче, ты хорошо вписался, руководство тобой довольно. Владимир Иванович, а может тогда фирма мне немного поможет? В финансовом плане, проблемы, не сказать, что совсем уж проблемы, заботы, скорее. Хочу квартиру купить в Москве, семью перевести, так бы не очень трудно. Коттедж в Туле продать, квартиру купить вырученных денег хватит. Погоди-ка, а что, у тебя прямо такой нормальный дом в Туле? 150 квадратов в городской черте, 2 этажа, отделка приличная, материалы тоже. Участок вокруг дома. Короче, строил с пониманием, настоящий особняк. Есть в тебе основательность, Петр, не отнимешь. Так в чем проблема тогда? Во-первых, чтоб продавать, надо детей сначала выписать, а чтоб их разрешили выписывать, нужно куда-то прописать. И вообще, страшновато. Вдруг дом продам, а квартиру не куплю? Какой-нибудь скачок цен на недвижимость или обвал рубля? Да уж, у нас в стране что хочешь может быть. Я тебя понимаю. Это тебе ссуда от компании нужна. Именно она родимая. А не боишься в долг брать? Фирма у нас, конечно, белая и цивильная. Но если копать глубоко... Голос Карасюка понизился. Тут деньги кемеровских крутятся. Соответственно, если накосячишь... Через суд выбивать не будут, другие инструменты применит. Да понятно все, чай не первый раз с кемеровскими парными пересекаюсь. Я даже немного офигеваю с их масштабов деятельности. Уголь под ними, металлургия там же, сейчас еще и транспорт с машиностроением финансируют. С другой стороны, лучше так, чем что. Если все скупит западный капитал, будет хуже. Обнулят всю промышленность, скажут, что так и было, мол... Кроме галош и танков в Союзе ничего не производили. Да ну, скажешь тоже, Фролов. Капиталисты за прибыль, за бизнес и выгоду. Какая им выгода все тут купить и уничтожить? Фролов посмотрел на начальника, стараясь не обидеть взглядом. Этот прожженный военный был несколько наивен в своем понимании хода мировой истории. Петр тоже не специалист в глобальной политике, но его ложная память подсказывала, куда дует ветер свободы. Ветер, пытающийся изо всех сил перевернуть корабль под названием «Россия». Тот самый, на котором Фролов плыл вместе с семьей и немудреным скарбом в виде дома и двух автомобилей. Потонуть не хотелось ни отдельно, ни вместе с кораблем. На спасательный жилет, набитый долларами, надежды было мало. Жилет помогает продержаться короткое время, а на длительную перспективу лучше иметь под задом лодку, да побольше. Желательно размером с океанский лайнер, а лучше опираться на остров или целый материк. О чем задумался, Петр? Или ждешь, что я прямо сейчас тебе что-то скажу по твоей просьбе? Обещаю, поговорю с кем надо, будем думать. Компании нужны умные и преданные, а то еще обидишься и к конкурентам перебежишь. Пока таких мыслей не было, меня в транзит группа с все устраивает. И коллектив, и подход к работе. Насчет подхода к работе, раз зашел такой разговор, а почему ты ко мне так редко по производственным вопросам обращаешься? Да вроде пока все сами разруливаем, так что не вижу нужды дергать вас. Может, мы тебе вообще тогда не нужны в плане руководства? Честно, мне бы право подписи, я бы еще реже вас отвлекал. То есть кроме моей подписи тебе ничего не нужно? По большому счету если, то да, вы задачи ставите, мы их решаем. Ну и текучка своим ходом разруливается. Начальство сказало фас, дальше мы сами крутимся, как умеем и считаем нужным. Вот сейчас Карасюку было немного обидно. Это что, техотдел в его ценных указаниях не нуждается совсем? Уйдет он в отпуск или еще куда, и подчиненные даже не заметят, особенно с правом подписи, как Фролов сказал. Вот умный вроде, а дурак, кто так с начальством разговаривает? С другой стороны, надо использовать тех, кто есть, ведь на тех, кого нет, не обопрешься. Глава 21. Конкурент. Сентябрь постучался в окно его съемной квартиры порывом ветра и колокольным звоном. Это как? Это что? Выглянув в окно, Петр с удивлением увидел через квартал от себя макушку церкви. Или колокольни, он не очень разглядел устройство связи со Всевышним. Да и не специалист в этом вопросе Фролов, ни в архитектуре культовых сооружений, ни в их назначении. Но он точно помнил, что еще полгода назад, при вселении, никакой колокольный звон на 16 этаж не залетал. Острый купол или шпиль, как его ни назови, искрился в свете яркого солнышка и пускал лучик прямо в глаз Фролову. Ну и звон продолжал будить. Ладно, если силком не потащит на службу или в прорубь на крещение, то пусть стоит. Петр был добрым человеком, так что существование храма под боком у себя он попустил. Ложная память прямо за завтраком начала нашептывать какие-то гадости про беспошлинную и необлагаемую налогом торговлю бензином, водкой и сигаретами, какую обязательно затеет церковное начальство, но Петр отмахнулся. Уж дюже дико это звучало, да и история пошла по другой колее, авось тутошние попы будут богобоязненнее, поприличнее, чем в той непонятной реальности, в какой творилась совсем уж невероятная дичь и свистопляска. Опять же эти, которые писаки с черным по белому обязательно бы раскопали этот факт и вывернули мехом наружу. Стервицы вообще ничего не боятся, пользуясь махровой свободой печати, выливают на головы бизнесменов, представителей богемы и властей правду ведрами. До такого сорта правду, что потом хрен отмоешься. Писали, их главреда уже разок чуть не взорвали обиженные герои статей. А самое смешное, затевал эту молодежную газету ЦК «Комсомола». Почему смешно? Так «Комсомола» уже нет, а газетка, вот она, цветет и пахнет. Неожиданно начавшееся утро переросло в неожиданно хороший день. То есть, вроде как ничего такого не случилось, чтобы принесло сотню-другую долларов в копилку фонда борьбы с бездомностью, но предпосылка появилась. Перед обедом его рыжий подчиненный Дима, слегка помявшись, спросил, может ли он дать номер телефона Фролова своему бывшему сокурснику. У компании того возникли какие-то проблемы на том поле, где начальник ходит как у себя дома, что, с ремонтом запара, так у всех проблемы, тем более, они конкуренты, небось, да нет, с оформлением, не давать номер, давай, получится, что ты вроде как услугу оказал товарищу, а откажу его начальству я, мне они никто, а тебе плюсик в карму, а точно, потом он будет мне должен, спасибо, да ладно, Дим, в одной же команде трудимся. Звонок от конкурента раздался после обеда. Оказалось, что у хороших людей появились лишние деньги, которые они вложили в бизнес, и теперь этот бизнес пытаются отладить. Не все ж кооператоров трясти, надо в будущее смотреть. Главный по техническим вопросам сначала взялся прямо по телефону решить свои хотелки, но был осажен. «Погоди, друг, у тебя, выходит, не один маленький вопрос вскочил, а целая куча нарисовалась. Если ты думаешь, что я буду разгребать ее в свое рабочее время за оклад моей фирмы, то ты ошибся. Давай встречаться очно на нейтральной территории в нерабочее время. Это в кабаке, что ли? В кабак не хочу. Хочу туда, где кормит вкусно и без лишних звуковых эффектов. За твой счет, понял. Сейчас буду думать. Дело полезное, как надумаешь, звони». Позвонил довольно скоро, но не тот тип, а начальник станции, весь в панике и на нервах. Первые полминуты Фролов пытался расшифровать звуковую дорожку классическим путем, потом отодвинул трубку от уха, потом положил ее на стол. Когда звуковое давление стихло, снова поднес к уху и спросил. «Второй раз внятно, медленно, без эмоций можешь сказать, что случилось?» «Могу». На той стороне громко сглотнули, вздохнули и продолжили. «Фролов, вы снова приписываете вагоны к моей станции?» «Ага, в отделении все на ушах, меня раком поставили». «Как так, что ты вытворяешь, что мне говорить своему руководству?» «Знаешь, сидим мы недавно с начальником службы, и он мне говорит, мол так и так, посылай их всех в жопу. А если заблудится, пусть приходит ко мне, я дорогу покажу в другое место, туда они точно дойдут». Со свистом. Вот почти так и сказал. Широков так сказал, тебе, ДС перспективный окончательно перешел на ты и совсем снизил громкость вещания, и что я скажу своим начальникам? Скажи, что ваша крыша моей ниже, они поймут, а если сильно захотят, пусть идут к начальнику службы. Ну, вдруг я все сочинил, раз спросит босса, сколько кто ему платит, пожалуются, что в их карман мзда не поступает. Глядишь, он пожалеет и поделится. Так может выйти? Не, на такое они точно не пойдут. Будут сидеть тихо. Вот и чудно, к тебе теперь никаких вопросов у товарищей не возникнет. Понял. А это вы мне теперь поскольку подкидывать станете? Дружище, а зачем ты теперь нам нужен? Ты вопросы не решаешь, от тебя ничего не зависит. Ты идешь мимо кассы, причем в буквальном смысле. О, чуть не забыл. Факс сам не воруй и начальникам своим не отдавай утаскивать. Широков в курсе, что моя фирма его вам установила в рамках сотрудничества. Он на балансе стоит. Всего хорошего. Положив трубку, Петр даже засмеялся от такой наивности этого начальника станции, надеявшегося, что после битвы панов, ему достанется какой-то профит. Свою шкуру не содрали, или содрали всего пару шкур вместо семи, уже хорошо. Хотя его понять можно, парень молодой, поставили на должность, а правила игры не объяснили, крутись как хочешь. Ладно, если не дурак и про первый гонорар он промолчал, значит все равно в выигрыше как бы коллега по отрасли. Фролов ему не отец и не наставник, чтоб учить жизни. У него два рыжих в подчинении и Светка, вот их он и учит некоторым премудростям железнодорожного бизнеса. Не про взятки, понятное дело, не про то, как к начальникам высокого уровня подходить с конвертами. Но кое-какие намеки на толстые обстоятельства решения вопросов он давал. А потом все-таки отзвонился настоящий коллега по бизнесу, начальник департамента вагонного хозяйства, набивающийся в знакомые. Вот только этого самого вагонного хозяйства, как понял Петр, у них еще не было. Блин, умеют люди жить. Хозяйство не нажили, а этот хрен уже начальник департамента. Я тоже так хочу. Царапнула мысль. Царапнула и немножко отравила душу. Так, что на встречу, где Фролова будут кормить за бесплатно, он шел без готовности к сотрудничеству. А к взаимовыгодному готов, к взаимовыгодному, другое дело, к такому он был готов, даже к просто выгодному лично ему, без приставки взаима. Чисто за еду рассказывать, как все работает он не собирался. По четвергам Фролов решил не подавать. Приличный ресторан, жалко только сильно пафосный. Название на мельнице поначалу напрягло Петра, он решил, что это отсылка к парижскому кабаре «Мулен Руж». Но нет, сразу от входа повеяло чем-то самобытным. А еще официант предупредил смотреть под ноги, чтоб гость не споткнулся и не упал в ручеек, устроенный прямо посреди обеденного зала. Хорошо хоть, курицы-сарки не летали над столиками, а смирно сидели около стен в загончиках. Видимо, летать пернатому персоналу запретили категорически. Невзирая на вечернее время, зал не был забит. Может, цена отпугивала клиентов, может отсутствие пилона для танцовщиц. Да и самим гостям отплясывать на площадке, по которой протекает ручей в желобке, было бы несподручно. А если себя не показать, людей не посмотреть, то зачем ресторан вообще нужен? Какой тогда из него кабак? Кабак – это слово как-то неожиданно резко вписалось в новую реальность. Было похоже, что даже посетители таких заведений не считали этот номер своей культурной программы впрямь культурным. Вот и глумились над собой потихоньку. Первая же поверхностная оценка визави, подскочившего со стула, как только Фролов назвал его фамилию, была положительной. В плане того, что с человеком можно общаться. Приличный костюм, практически не хуже, чем на Петре, галстук, не просто дорогой, а сочетающийся с сорочкой и пиджаком. И сам пиджак не малиновый, какие начали входить в моду, а хорошего синего цвета. Мы не возьмемся сейчас объяснять читателю, какой синий цвет является хорошим, но этот был именно такой, не слишком темный, в меру выработанный, с какой-то тусклой искрой. Кто-кто, а Фролов в пиджаках шарил. Откуда-то из головы он черпал свои хотелки и требования к костюмам, а Лена их доблестно реализовывала на импортной швейной машинке, порой высунув язык от усердия. Она уже давно перестала спорить с мужем относительно фасонов, приняв на веру, что супруг что-то знает не только про мир моды и современные ее течения, но и вообще чувствует мир. Даже деньги хранит не в банке, а в стеклянной. Короче, если на твоем собеседнике нормальный костюм, то или он сам адекватный человек, или его жена, что тоже признак договороспособности. Константин, Петр, они пожали друг другу руки, при том, что уже знали имена. Но одно дело представиться по телефону, совсем другое, очно. И вообще, по телефону кто угодно может назваться Константином, пойди проверь на таком расстоянии. А тут видно же, Константин, не Костик, не Костян какой-нибудь, солидный человек с солидными замашками. Прослушки нет, что, шучу. Фролов и в самом деле пошутил без какой-то тайной цели. Ну может просто хотел слегка сбить пафос. Вопросы мы будем обсуждать серьезные, промышленный шпионаж никто не отменял. Ха, у нас в России промышленный шпионаж все, что могли, уже зашпиониздили в полный рост и на Запад переслали. Хотя я сомневаюсь, что у нас хоть какая-то отрасль не отстала от них лет на 10 как минимум. Ракеты, космос, бросился защищать Россию Фролов, тут мы вроде не совсем отсталые. Ну да, космос и ракетные технологии КГБ не даст разворовать. Но где мы с тобой, и где ракеты? Мы же на «ты», Давай на «ты». А насчет ракет, есть же ядерные ракетные поезда. Вполне себе железнодорожная тема. А мы с тобой каким боком к ней, Петр? Я серьезно, а ты в шутку все превращаешь. Если серьезно, то давай официанта отпустим, чего он тут уши стоит греет. Он ждет, когда мы заказ сделаем. Во, а я о чем? Делаем заказ, а потом продолжаем серьезный разговор серьезных людей на серьезные темы. Фролов опять чуть не превратил беседу в балаган, но опомнился и стал на самом деле серьезным. Тем более, что круг интересов Константина был вполне очерченным, и касался он вполне земных вещей, в которых Фролов как раз хорошо разбирался. Значит так, для оформления вагонов тебе нужно собрать пакет документов, акты технического осмотра, акты натурной сверки. Это что такое? Это такая бумажка, подтверждающая, что представитель МПС, причем квалифицированный вагонник, на самом деле видел твой вагон, лазил вокруг него и гарантирует, что вагон тот самый, а не подделка. А что, вагоны тоже подделывают? В ответ Фролов только хмыкнул в нос, вспомнив свой опыт на Чермите. Понятно, Петр, что еще? Да много всего на самом деле. Ты так на слух не запомнишь, а я записывать буду. И коллега в самом деле полез в портфель за ежедневником и авторучкой. Пиши. Фролов, за спасибо, работать в ваших интересах не готов, за еду тоже. Успеваешь? Константин, начавший записывать замер на середине фразы, до него дошел ее смысл. Ты же обещал, что, поговорить. А мы что делаем? Мы как раз разговариваем. Вон, в театре актеры тоже разговаривают. За кулисами просто так, на сцене за гонорар. Я тоже хочу гонорар. Блин, так бы сразу и сказал. Чего комедию ломать то? Тогда за сотрудничество, вон уже салаты несут. Фролов показал поднятым бокалом с вином на приближающегося официанта. А комедия, потому как поданная в ироничной форме информация проще доходит, наверное. И они выпили за сотрудничество. А потом приглашающая сторона предложила $100 США за часовую лекцию на тему, как тут все устроено. И Фролов согласился, ему импонировало, что Константин принял условия игры, и вообще оказался довольно продвинутым в части современных реалий человеком. Можно даже сказать, устремленным в завтра, в то светлое время, когда будет просто бизнес, а не понты, знакомства и наезды сильных на слабых, когда никому не придет в голову отжать чужое дело по той причине, что оно из состояния проблем роста вышло на этап стабильной прибыльности. Петр даже не стал говорить, что, по его прогнозам, такое время наступит не завтра, а примерно никогда. Погоди, вот ты все обсказал вроде подробно, как и кем составляются акты, куда с ними идти, кем подписывать заявку на приписку. А эти самые кто, они подпишутся? Нет, конечно. Им это зачем надо? А как тогда быть? У вас как этот вопрос решается? Да как везде. Заносом согласованной суммы, исчисляемой из неофициальной ставки за один вагон. Тут как все работает. Много дашь, или напугаешь, или разбалуешь человека. Мало дашь, обидишь и будешь послан. И что мне делать? Напрягать административный ресурс. Есть у вас в компании старшаки, которые с железнодорожным начальством вась-вась? Нету. Мои акционеры диверсифицируют бизнес. Если ты не знаешь, что это означает. Знаю, не переживай. Яйца по разным штанинам раскладывают. Ну что, тогда все грустно у вас на данный момент. А у вас кто с боссами в дороге знается? У нас я для этого есть. Можешь организовать знакомство? Не могу. Сам прикинь, знаю тебя чуть больше часа, и такое иду знакомить как своего закадычного друга, пяткой в грудь себя стучу и обещаю, что ты надежный пацан. Дурак я или враг себе? Ты накосячишь, а предъявы потом ко мне пойдут. Да не, я что, совсем идиот? А я знаю, вдруг идиот? Так нафига тогда была вся эта лекция, если мы не сможем по твоей схеме работать? Или, а через тебя можно? Через меня можно, но только по полной предоплате, с моей комиссией. Я заношу бумажки, мне их подписывают, я передаю документы вам, и ты тогда скажешь, кому и сколько. Снова нет, это уже будет клеветой на уважаемых людей, если я скажу, что кто-то по сколько-то берет. Нет, категорически. Я оглашу свой ценник, не озвучивая процентик, и даже не скажу, куда и к кому пойду. Андестенди, Ферштейн. Фролов сбился на иностранную речь, немного волнуясь в душе. Схема вырисовывалась красивая, вернее благодатная, не хотелось спугнуть клиента, очень не хотелось. Да понятно, Петр, я секу, логично излагаешь, на твоем месте любой умный человек поступил бы так же. Сам понимаешь, такой вопрос решать не мне, Я его озвучу перед своим руководством. Ты только скажи, о каких деньгах идет речь? 70 баксов за вагон. Сколько-то моих за посредничество, остальное за решение вопроса наверх. Мдя, дороговато получается. А гарантии? Гарантия я сам. Прокачу вашу фирму, будете меня трясти и с меня же спрашивать. И стрелки переводить не буду ни на кого. А насчет дорого, походи по рынку, поторгуйся. Ты теперь понимаешь, как работает механизм. Поищи другие точки смазки. Я вот несколько вариантов перепробовал, пока к этому пришел. Знаешь, что такое принцип одного окна? Нет. Новейший метод обслуживания, когда клиент не ходит по инстанциям, а все вопросы решает у одного окошка. И все траблы ему закрывает один персонаж. Траблы – это что? Это проблемы по-английски. Спасибо, нам и на русском языке проблем хватает, чтоб еще английские разруливать. Но принцип одного окна мне нравится. Жалко, в официальном бизнесе такого никогда не будет. Твою фамилию в разговоре с моим генеральным можно озвучивать? Нет, конечно, но ты все равно ее назовешь. И если твой генеральный сунется у моего начальства выяснять что-то, то ценник для вас повысится. Если вы через меня работать решите, то есть не боишься? Опасаюсь. Вроде нормально наладил процессы у себя, неохота пока на другое место срываться. Пока, практика показывает, что больше 5 лет на одном месте работать надоедает. А ты пробовал? Было дело. Вроде уже все с закрытыми глазами делать можешь, везде все понятно, а скучно, задор пропадает. Даже за деньги, ну, когда деньги платят, то еще туда-сюда. Только они и спасают организм от резких телодвижений. И то не всегда. Что-то Фролов расфилософствовался перед малознакомым человеком. Не то чтобы не к месту, но раскрылся. Так могло показаться, и он хотел именно этого, создать впечатление полностью открытого человека. В сочетании с его простодушным лицом это давало хороший эффект. Ему доверяли, а он старался не подводить, уж тем более не кидать. Так это было, или он сам себе придумал эту сверхспособность, но беседа завершилась на позитиве. И дело было даже не в той сотке баксов, которую он не постеснялся забрать после ужина, а в планах дальнейшего выгодного сотрудничества. Скорее всего, взаимовыгодного. Глава 22. Почти фирмач. Шеф, а получается вы не послали этих? Уже на следующий день эхом отозвалась вчерашняя встреча в ресторане. Устами Димы, что забавно. Нет, Дмитрий, не послал. Решил, что правильно будет в общих чертах рассказать, как что устроено. А то сунутся, не зная броду, взбаламутит речку. Опять же они нам не конкуренты. Другой сектор перевозок окучивать собираются, да и не пустит их никто ни к углю, ни к алюминию. А у тебя что, обратная связь с товарищем оттуда налажена? Ну так, ему в плюс, что помог на вас выйти. Ну и хорошо, знакомства в современном мире рулят почти так же, как родственные связи. С той разницей, что нужных родственников заиметь гораздо сложнее, чем полезных знакомых. Глядишь, вы с Алексеем через десяток лет будете важными людьми, полезными знакомыми. Практично живете, шеф. Надо тоже начинать мыслить такими категориями. Фролов и впрямь почувствовал себя наставником и где-то учителем, а еще не просто ценным кадром, а полезным для кого-то знакомством. При том, что сеть его знакомых, пусть и заочных, ширилась месяц от месяца. Чуть ли не с половиной начальников вагонных депо России успел пообщаться по телефону, причем в позитивном ключе. Понятно, что иногда хотелось наехать танком, раздавить гусеницами за то непотребство, что вагонники порой творили с его вагонами. Но Петр сказал сам себе, это непродуктивно. Человек за 1000 километров сидит и в потолок плюет, ему твои наезды и угрозы до одного места. Даже если он это вслух не скажет, то подумает. Из рычагов давления на них, только жалобы в дорогу. Но для этого надо сначала закорешиться с начальниками вагонных служб, а тут уже нужны личные знакомства, встречи за чашкой коньяка в саунах. Позитив, конструктив и продуктив. Короче, рано давить, так что только дружеские беседы и декларация понимания роли начальника депо в функционировании всей дороги. А конструктив подразумевает личную заинтересованность персонажа в тебе и твоей фирме. Не вопрос, поехать и скоррумпировать пару-другую начальников служб можно. Но как это сделать так, чтобы была реальная отдача? Что на самом деле будет для тебя делать какая-нибудь шишка в далекой Сибири за твои деньги? Скорее всего, просто положит в карман конвертик, а потом посмеется над очередным лошариком. Фролов даже не замечал, как меняется его самоощущение. Если бы мы написали такое, то это была бы наглая ложь. Он очень даже ощущал, что мыслит теперь несколько иными категориями, считает равными себе уже других людей, а общение с сотрудниками МПС средние руки переводит на подчиненных. Это было нормально, это было правильно. Он так считал. Наверное, в этом был смысл. Правильное позиционирование как грамотная расстановка подразделений на поле боя. Большой босс охотнее будет общаться с лощеным господином, знающим себе цену, чем с рядовым исполнителем. Даже не так, с исполнителем он общаться не станет, просто выплюнет через губу то, что сочтет нужным. Тем более важны понты при общении с представителями МПС. Они не знают, что означает название твоей должности в твоей фирме. То ли ты почти босс, то ли куриная булдышка. Скажем, ты начальник техотдела, и что, где твое место в иерархии? Кстати, примерно такой вопрос задал ему товарищ Широков, когда Петр пришел проталкивать тему регистрации вагонов фирмы «Орион». Да-да, той самой, директор департамента, который его недавно кормил ужином на мельнице. То есть в ресторане на мельнице, если быть совсем точным. Пришел Фролов не с пустыми руками, а с пакетом документов на подпись, конвертом и рассказом про компанию-партнер, за которой он лично присматривает, что бы это ни означало в действительности. То есть, у вашей фирмы транзит-группа с «Ориона» один акционер? Пытался понять схему начальник службы. Нет, просто акционеры хорошие знакомые, вот мы и оказываем им посильную помощь, на слегка возмездных условиях. Так что ваш интерес учитывается в полной мере, конверт мягко лег на стол. А вы, Петр Семенович, можно просто Петр, я еще слишком молод. Да, Петр, вы во всем этом какую роль играете? Начальник технического отдела, звучит скромно, но, я подчинен напрямую техническому директору, а через него генеральному. Вышестоящих руководителей всего двое, так что свобода действий весьма большая, уровень доверия и принятия решений тоже соответствующий. Ну да, подумал представитель МПС, сидишь такой весь из себя крутой фирмач, никто тебе не указ. Повертелся бы как мы, когда над тобой целый сон начальников, и каждый считает, что лучше тебя знает, как работать и что делать. Ах да, ты ж у нас и трудился, только сбежал вовремя. Этих мыслей Фролов не слышал, но предполагал их наличие. Ему уже даже представить было страшно, что он вернется на железную дорогу, в этот цирк уродов, курятник, где каждый вышесидящий гадит на головы тех, кто ниже, а параллельно стряхивает с головы дерьмецо своих начальников. И каждый на этой лестнице ни во что не ставит тех, кто ниже, а заодно ненавидит тех, кто выше, мечтая занять их место. В крупных компаниях тоже так скоро будет, в свою очередь думал Петр, но пока фирмы компактные, пока все силы брошены на зарабатывание бабла и захват рынков, аппаратные игры начнутся позже, когда в руководящие кабинеты начнут сажать не профессионалов, а своих деток, чтоб опыта набирались или были хоть чем-то заняты, а не дурели от безделья и несчитанных денег. В кабинете начальника службы повисла тишина, подчеркнутая шуршанием пересчитываемых купюр. Наконец Широков досчитал, остался удовлетворен конкретной суммой и ходом сотрудничества в целом. Отлично, Петр, с вами приятно работать. Да, вам формат купюр удобен, или будет лучше в долларах заносить? Вопрос явно озадачил начальника, он был из разряда «А что, так можно?» Знаете, да никакой разницы нет, деньги и есть деньги. В нашей благословенной стране что рублю, что доллару, что марки народ радуется одинаково, образно выражаясь. Хлеб пока у нас за рубли продается, да и бензин на заправках тоже. Так что несите, что удобно вам. Главное, и железнодорожник сам себя остановил. Так что Фролов понял, что продолжения не будет. И он не узнает, что главное, не прекращать подкармливать этого хорошего человека.